познакомились, и он влюбился без ума. И у метро ему свидание она назначила сама. О, это первое свидание, надежды тоненькая нить. И он решил любимой девушке весну зимою подарить. Но где найти цветы весенние, когда на улице метель? А он за ними бы, не думая, пошел за 3-9 земель. О, это первое свидание, надежды тоненькая нить. Он так мечтал любимой девушке весну зимою подарить. Ходил до самой темноты, и у метро увидел девушку, в руках державшую цветы. То были те цветы весенние, на удивление февралю. Их продавала та, которой он хотел сказать: я вас люблю. Пушистом сказка зимняя смотрела нежно на него. И он купил цветы весенние, купил их все до одного. О, это первое свидание, надежды тоненькая нить. Ох, нелегко любимой девушке весну зимой.